Матерь Агни-йоги. Когда внешнее противодействие наталкивается на несокрушимую силу и стойкость духа, оно отступает и кармически прекращает свою активность. Это происходит тогда, когда победа духа над собою окончательна и бесповоротна, и никаких слабостей и возможностей рецидива изжитых свойств уже не остается. Кармические испытания на определенную тему длятся до тех пор, пока не достигнута окончательная победа. Отягощение обстоятельствами нужно для возрастания духа, и когда он вырос до нужной ступени, обстоятельства эти уходят и заменяются другими, нужными для его нового роста и развития.